Но Ильич перехитрил саму природу. Он и тут дал нам передышку. На деле освоиться с мыслью, как жить без него. А когда Ильича не стало, у нас остался все-таки Ленин. Он долгое время совмещал Ильича и Ленина, незаметно их совмещал, в то время как вся Россия от отдаленнейшего уголка знала своего Ильича, уже портрет Ленина шествовал рядом с Божьей Матерью по темным селам Италии. Как писал тот же Вознесенский, когда он хаживал с ружьишком, он не был Лениным тогда, а Ленин с профилем мужицким брал легендарно города. Красин утверждал, что мавзолей по своему значению для человечества превзойдет Мекку и Иерусалим. По поводу будущей усыпальницы Малевич писал: «Точка зрения, согласно которой смерть Ленина не является смертью, что он жив и вечен, символизирована новым объектом, принимающим форму куба. Куб – более не геометрическая фигура. Это новый объект, посредством которого мы пытаемся изобразить вечность, создать новый набор обстоятельств и поддерживать ими вечную жизнь Ленина, побеждая смерть». Малевич предлагал учредить культ Ленина, который включал бы в себя посвященные вождю музыкальные и поэтические произведения, а также устраивать повсеместно ленинские уголки. По замыслу Малевича, у каждого ленинца должен был иметься куб, как напоминание о вечном, постоянном уроке ленинизма. Маленькое отступление. Интересно, что довоенная форма в Красной Армии была определена постановлением Совета труда и обороны от 17 сентября 1920 года. Был утвержден проект комиссара ИЗОВ СНК Казимира Малевича. Производные от излюбленного им черного квадрата треугольник, ромб, прямоугольник показывали степень супрематической силы, которой обладал человек, занимавший ту или иную воинскую должность. Гранитный мавзолей, спроектированный по подобию пергамского языческого храма, действительно представляет собой несколько совмещенных кубов. И он на самом деле явил новый набор обстоятельств на священном для русских людей месте – Красной площади. В 1924 году «Правда» писала: «Могила склеп Ильича будет источником энергии и мужества, источником неисчерпаемой бодрости для трудящихся всего мира в борьбе за осуществление заветов Ильича». Нет, на деле все кажется не так. Совсем не так. Скорее наоборот. В 1926 году в Москву из Вены был выписан Пауль Камерер, специалист по эмпирической проблеме жизни в мертвом теле. Подробнее об оккультных манипуляциях в мавзолее глава «Красный Терафим» в моей книге «Шаг змеи». Стояла задача не столько пропитки трупа формалином, сколько подпитки его энергией живущих людей. Не случайно, наверное, именно правительственная комиссия по организации похорон занялась и присвоением имени Ленина городам, предприятиям и учреждениям. Словно провода прокладывали по всей стране, по всей земле русской, вели они к оккультному аккумулятору на Красной площади. Энергия почитания собиралась, кстати, и у многочисленных памятников вождю. Советские скульпторы, кому было разрешено ваять Ильича, не без юмора называли трафаретного Ленина в кепке кормильцем. Многословные писания Ленина оказались приложимы к любому случаю. В качестве подтверждения сказанного, оказывается, Ленин предвидел все, что может быть сказано на любую тему, от новых замыслов империализма до развития советского кино. Он стал оракулом. Отнюдь не случайную конфигурацию обрел барельефный профиль Ленина, имеется в виду прежде всего срез шеи. Достаточно вспомнить иудейских терафимов, пророческие головы, особым образом отделяемые от тел медленно умерщвляемых людей. Еще в то время, когда советской страной правили кремлевские старцы, одна зарубежная исследовательница интуитивно нащупала нечто похожее на удивительную правду. Странным образом Культ Ленина напоминает драматически перевернутую развязку романа Оскара Уальда «Портрет Дориана Грея». Герой романа сохраняет юношескую красоту, тогда как его портрет старится день ото дня, делаясь все более уродливым и выказывая в своем облике свидетельство неправедной жизни. Культ Ленина возносит до небес бессмертие идеального вождя, живые преемники которого, обитатели Кремля, несут на себе бремя власти и груз дряхлости. Ну вот, геронтократия ушла. И что же? Мумия по-прежнему лежит и не рассыпается. Живет за счет того, что мистическим образом вытягивает последние соки вымирающего народа. В повести Андрея Платонова «Котлован» один из героев говорит: «Марксизм может сделать все». Почему это сейчас Ленин лежит в мавзолее? Он ждет науку, он хочет быть воскрешенным. Когда стало известно о бессмертном пальце, некоторые подумали, дождался Ильич. Не понимали. Никому уже не нужно было, чтобы Ульянов снова засеменил по кремлевским дорожкам. Он должен лежать и выполнять свою оккультную функцию. А Ленин? Это другое дело. Ленин никуда и не уходил. Один православный писатель рассказывал мне, как однажды в детстве ему приснился Ленин. Сказал: «Если что надо, обращайся ко мне, я ведь вечно живой». Пионер, потом комсомолец, сначала школьник, а затем студент, стал иногда мысленно обращаться за помощью к дедушке Ленину. Тот помогал. Однажды будущий писатель дословно процитировал по памяти малоизвестный отрывок из сочинений Ленина. Преподавательница была поражена. Потом, с усорковлением писателя, Ленин исчез. Может, нашел себе другое тело? В слове о смерти святитель Игнатий Брянчанинов пишет, как демоны прикидываются душами умерших. Привидение Ленина приходило неоднократно. Оно являлось, когда это было нужно, и это почему-то не смущало даже твердокаменных материалистов. Призрак Ленина помог, например, в начале борьбы с культом личности. Медиумом, сообщившим о желании Ленина избавиться от неприятного соседа в мавзолее, стала некая Дора Лазуркина, выступившая на 22-м съезде партии в октябре 61-го года с драматическим признанием. «Я всегда в сердце ношу Ильича, и всегда, товарищи, в самые трудные минуты потому и выжила, что у меня в сердце был Ильич, и я с ним советовалась, как быть». Аплодисменты. «Вчера я советовалась с Ильичом, будто бы он передо мной как живой стоял, и сказал: мне неприятно быть рядом со Сталином, который столько бед принес партии». Бурные продолжительные аплодисменты. Сталина вынесли, и Ильич снова остался один, как перст. Литературоведы утверждают, что гоголевский нос – это образ самозванца Антихриста. Ульянов – это тоже Антихрист. Маленький, как мальчик с пальчик. Распальцовка мировой политики. Дмитрий Голковский точно подметил: Ленин – это персонаж из бесов. Конечно, речи Ленина – это нечто звериное, нечеловеческое, какая-то оруэлловская утка-речь. Своего ничего. Обрывки фраз – магические заклинания. Он и не понимал их смысла, смысла происходящего. Все основано на принципе «сама пойдет». Это не совсем живой человек, а живший человек. Он и умер-то не на совсем, потому что и не жил. Соединение страшной живости, темперамента с такой же сильной мертвостью и пассивностью. И эти индивидуальные черты Ленина были переданы, тысячекратно повторены всем после октябрьским ходом истории. Бунин писал в дневнике: «В том-то и сатанинская сила их, что они сумели перешагнуть все пределы, все границы дозволенного, сделать всякое изумление, всякий возмущенный крик наивным, дурацким». И все то же бешенство деятельности, все та же неугасимая энергия, ни на минуту не ослабевающая вот уже скоро 2 года. Да, конечно,